Глава 13. Утро ворвалось в окно солнечным лучом, разбудило меня, попав им на лоб. К моменту, когда я разлепила веки, Феодора уже топотала по полу, а когда я все-таки открыла глаза, обнаружила ее в панталонах, рубахе, с готовой высокой прической, активно трясущей юбку своего платья. Заметив, что я проснулась, она проговорила: «Доброе утро, ваше высочество, я битый час маюсь, пытаясь высушить платье, но воздух в этих краях такой влажный, что оно никак не просыхает». Я спустила ноги и сунула их в ботинки. В отличие от Феодоры, я спать легла, как была, в одежде. «А зачем ты намочила его?» «Платье, в смысле», — поинтересовалась я, подходя к умывальнику и плеская себе на лицо холодной воды. На это Феодора оглянулась на меня, как на полоумную, и произнесла, вскинув подбородок: «Ваше высочество, может, вас я и плохо научила блюсти этикет, о чем я крайне сожалею и обещаю сделать все возможное, чтобы исправить прорехи в вашем образовании по этому поводу, но сама-то я прекрасно владею соответствующими навыками. Так вот, приличная сударыня не станет спать в грязном платье, равно как и расхаживать в нем. Так что я не поленилась и хорошенько его выстирала, пока вы спали. И теперь не знаешь, как его просушить», — резюмировала я. «Именно, но зато оно чистое». Оставив гувернантку сражаться с мокрым платьем, я закрутила нерасчесанные волосы в одну тугую косу и вышла из комнаты. В столовом зале с утра пусто. Только один мрачный мужчина с черными прядями волос до плеч молчаливо и угрюмо сидит в углу и поглощает мясо. Мышцы на плечах такие мощные, что перекатываются, как сытые удавы. Сам мрачный, как туча. Меня учили здороваться, когда входишь в помещение, и там только один человек. Но этого приветствовать я побоялась. И сразу подошла к стойке раздачи, где Рута протирает стаканы, придирчиво разглядывая их одним глазом. «Доброе утро», — шепнула я ей. «О!» — заметив меня, с улыбкой отозвалась хозяйка постоялого двора. «Проснулась, красавица, как спалось?» «Отлично», — призналась я. «Давно так крепко не спала. А это... ну, кто?» Кивком я тихонько указала на мрачного человека в углу. Рута наклонилась и так же тихо ответила: «Так Невр же! Помнишь, вчера рассказывала?» «Помню». «Так вот, он». «Понятно». «Завтракать будешь?» Уже забыв о хмуром постояльце, спросила Рута. Еще раз покосившись на него, я отвернулась от незнакомца и кивнула. «Да, нам бы что-то с собой взять в дорогу». «Это можно», — с охотой отозвалась Рута. «Полмедика». Я вытащила из кармана и протянула ей плату. Женщина довольно приняла и сообщила: «Сейчас соберу вам самое что ни на есть годное съестное на дорогу». Кивнув, я оставила ее заниматься делом, а сама вышла наружу. Здесь уже вовсю утро, местные заняты кто чем. Один белоглазый тащит куда-то козу, другой колотит крышу на соседнем доме, третий спорит о чем-то с четвертым. Жизнь кипит полнотой и многообразием. Я же, не теряя времени, быстро направилась к ангару, где вчера оставила дракона. «Змеулан!» — шепотом позвала я, просунувшись в дверь. Сперва тишина меня напугала, но потом сено зашуршало, из него высунулась громадная драконья голова, и два человечьих глаза уставились на меня. «Фух», — выдохнула я, — «хорошо, что тебя никто до меня не нашел. Морок спал». «Так ты новый наложи. Доброе утро», — проговорил глухим шепотом дракон. Ящер говорит дело, так что, недолго думая, я прочитала слова чар и обновила морок. Его тело стало прозрачным и исчезло. «Скоро выдвигаемся», — сообщила я. «И куда идем?» «На север, в Стриград, в Академию Грома», — дракон поинтересовался. «И почему именно туда?» «Потому что там обучают», — отрезала я, не желая по сто раз объяснять очевидные вещи. Несмотря на мою готовность, в путь мы выдвинулись не раньше, чем через полчаса. Феодора билась с ушкой платья, но ткань на нем слишком плотная, так что в общий зал она вышла в сыром наряде. На наши с Рутой вопросительные взгляды она ответила гордо: «Настоящая сударыня лучше наденет мокрое платье, чем не наденет его вовсе». Нам с хозяйкой постоялого двора осталось только пожать плечами. Она вручила мне заплечный мешок, в который сложила треть головки сыра, круг ржаного хлеба, полоски мяса, три яблока и мешочек орехов, мешочек сушеной малины и деревянную бутыль с водой. «Вот», — сказала она, — «на первое время хватит, а дальше уж сами». От такой щедрости я вытаращила глаза и выдохнула. «Спасибо огромное, здесь гораздо больше, чем на пол медика». «Тут и от меня», — улыбнулась Рута. «Редко к нам захаживают люди с той стороны. Вы смелые девы, пускай боги вас берегут». Сердечно отблагодарив хозяйку постоялого двора, которая напрочь отказалась брать дополнительную плату, мы вышли из помещения. По пути я заметила на себе мрачный взгляд карего глаза мужчины-невра в углу. Возраст он неопределенного, но, судя по складкам на лбу, повидал он немало. Я поспешила выйти и поскорее скрыться от его хмурого внимания. «Какой страшный!» — заметила Феодора, отследив мой взгляд. «Рута вчера о них рассказывала». «И я совсем не хочу с ним встретиться еще раз», — кивая, проговорила гувернантка. Мы снова сходили к ангару, забрали невидимого дракона и двинулись по широкой дороге, на которой деревянный указатель показывает на север. Сперва она шла через поля, широкая, ровная, хоть и грунтовая. Кое-где в полях я замечала рабочих. Они на нас поглядывали с вялым интересом. Судя по рассказам Руты, здесь никто и никого не притесняет, если ты не бесчинствуешь. А бесчинствующих в то же время тут хватает. Через несколько верст поля кончились, и мы вошли под сень ясеней и лип. Лес светлый, воздух чистый, солнце светит, и вообще все красиво и чудесно. «Не знаю, чего нас Рута так стращала», — проговорила я через несколько минут пути по лесу. «Здесь вроде спокойно». Дракон, который начал немного проявляться и полупрозрачной тенью движется рядом, предположил. «Может, хотела напугать?» «А смысл?» «Ну, тогда мы бы остались у нее на постоялом дворе и регулярно платили бы за проживание и питание», — рассудительно заметил Змеулан. Я даже покосилась на него. «Ты всегда был таким практичным?» «Поживи с разбойниками, смоё, не такому научишься», — философски отозвался он. К полудню мы углубились по дороге в лес так далеко, что весёлый лиственный сменился смешанным. Сосны и ели добавили ему мрачности и чистейшего воздуха. Откуда-то слева стало доноситься журчание, видимо, там река. Останавливаться на привал не стали, решив, что чем дальше уйдём сегодня, тем меньше останется идти завтра. Когда начало смеркаться, ноги гудели, я всё-таки предложила. «Наверное, пора становиться на ночлег». Взгляд Феодоры в этот момент оказался достоин приза театральной недели. Она выпучила глаза и произнесла на выдохе. «Что, здесь? В лесу?» Оглядевшись, я развела руками и ответила. «А ты разве видишь тут что, царские хоромы?» Сглотнув, Феодора констатировала. «Это неслыханно. Если вы простудитесь...» Я скажу, что предупреждала. Царевнам не положено спать в лесу, на земле и без крыши. А куда деваться? Вздохнула я. Прижмемся к боку Змеулана, глядишь, и не замерзнем. Дракон почему-то хмыкнул, и в его хмыке мне померещилось то ли смущение, то ли что-то на него похожее. С чего смущаться дракону я придумать не смогла. Так что бодренько направилась с дороги в сторону кустов, пройдя через которые нашла небольшую полянку у самой реки. «Вот, отличное место для ночевки!» О том, как ставить бивак, я читала в своих обожаемых книгах, так что быстро соорудила шалашик для костра. Змеулан охотно согласился его поджечь. И вот мы уже расселись на бревнышках вокруг огня, подставляя ему ладони, чтобы погреться. Я раздала всем по порции сыра, по яблоку, немного мяса и воды. «Удивительно, как хорошо готовят на таком захудалом постоялом дворе», — заметила Феодора, жуя. Змеулан, глотая куски, заметил. «Я бы не сказал, что он захудалый. Я отлично выспался в наимягчайшем сене. А я замечу, что спать мне доводилось в очень разных местах». Он вздохнул и устремил взгляд человеческих глаз куда-то вдаль, где свет луны серебрится на глади реки. «Тебе трудно пришлось», — сказала я. «И ты совсем не помнишь, откуда ты и что было до?» Он покачал головой. «Я был слишком мал. Первое мое воспоминание — это как меня суют в мешок, а я очень не хочу туда лезть и кричу. Пресветлая Лада. Потом мешков было очень много, пока я не перестал в них помещаться. И тогда меня прятали в клетках. Феодора выдохнула, прикрыв губы ладонью. Какой кошмар! Это категорически негуманно. До встречи с вами я не представлял, что может быть по-другому, ответил Змеулан и посмотрел на меня. Когда наши взгляды встретились, в груди что-то кольнуло. В его глазах есть что-то необъяснимое, едва уловимое, что не позволяет видеть в нем зверя. Даже если бы в момент встречи он не заговорил, я все равно уловила бы эту едва заметную тень чего-то, что пока объяснить не могу. Обещаю, что больше никому не позволю посадить тебя в клетку. Не давай громких обещаний, царевна. С печальной улыбкой отозвался Змеулан. Почему он мне не верит, я понимала. Я бы тоже не доверяла никому после всего, что он пережил. Удивительно вообще, что он согласился на это путешествие. Да еще и слушает, что я ему говорю. «Думаете, нам в Стриграде будут рады?» Дожевывая кусок мяса, поинтересовалась Феодора. «Ну, — протянула я, — в первой попавшейся деревне нас встретили очень радушно. Да, но это были не люди, а чуть белоглазые, — заметила гувернантка. Они вроде как не совсем люди. Видели, какие у них глаза, а волосы? О комплекции я и вовсе молчу». Насупившись, я отозвалась. «Ну, если уж чуть белоглазая нас нормально восприняла, то люди тем более примут». На это дракон покашлял и заметил. «Я бы не был так уверен». «Понимаю, у тебя травма от общения с людьми». Еще больше напряглась я. «Но это не значит, что все люди злые, мы ведь добрые». «Вы исключение, которое подтверждает правило», — не сдавался Змеулан. «А по-моему, ты просто предвзят», — ответила я. Наблюдая за нашей перепалкой, Феодора вытерла пальцы о платок, непонятно откуда взявшийся, и заметила. «Как бы мне ни хотелось, но в данной ситуации я склонна согласиться с Змеуланом». Я охнула. «Ну вот, от тебя, Феодора, я не ожидала». «Ваше высочество», — поспешила пояснить она. «Я имею в виду, что мы действительно знаем нравов здешних краев, а все, что нам известно о 30-м царстве, совсем не радует. Так что вопрос вырисовывается очень насущный. Действительно ли нас примут в городе людей, там, где царят неведомые нам порядки и законы?» Бесконечные сомнения и тревоги, которыми меня сдабривает не только дорога, но и мои спутники, окончательно меня рассердили. Я затянула заплечный мешок и сунула его под живот дракону, который растерянно вытащил глаза. «Если у кого-то есть предложение получше, я слушаю». Все промолчали, а я закончила. «Отлично! Единогласно принята моя версия, а теперь я хочу выспаться, что и вам рекомендую сделать». Настырно закрыв глаза, я попыталась уснуть, но сон, конечно же, не шел. Во-первых, в голове закрутились мысли, озвученные Феодорой и Змеуланом. «Если нам окажутся не рады в Стриграде, куда деваться, я даже не знаю». Во-вторых, я никогда еще не спала под открытым небом среди леса на земле, приткнувшись к боку дракона. Так что, пролежав около получаса, я начала вертеться. К тому же появились ночные звуки, которые не добавили ощущения безопасности. То крикнет сова, то какая-то выпь душераздирающая проорет, то какой-то треск веток. От этого и без того натянутые нервы напрягаются еще сильнее. «Мне тоже не спится», — низким шепотом проговорил дракон, когда я раскрыла глаза и уставилась на костер. «Эти шумы и ночь», — призналась я, — «меня это немного пугает». «Я привык спать под открытым небом, в лесу, в поле», — сказал Змеулан. «Но здесь мне тоже немного не по себе. Ощущение такое...» «Какое?» «Непонятное». «Видимо, только у нас с тобой бессонница», — заметила я, кивая на Феодору, которая лежит головой на лапе дракона, предварительно подстелив себе веток, и крепко спит, поджав колени к груди. «Вот у кого железные нервы». «Феодора вообще внушает уважение», — согласился Змеулан и вдруг приподнял голову. «Слышишь?» Я проворчала. «Как орёт выпь, отлично слышу. Она орёт уже минут 10». «Да нет, не выпь», — втягивая носом воздух, проговорил дракон. какой-то шмякающий звук. Это, наверное, Феодора губами шлепает во сне. Мы оба повернули головы к гувернантке, губы которой были плотно сомкнуты, как и подобает настоящей сударыне. Змеулан заключил: «Не Феодора». Он продолжил прислушиваться. Через некоторое время даже я стала различать шлепающий звук, будто кто-то хлюпает о землю мешком с мокрым бельем. Звук доносится со стороны реки и вроде приближается. «Что это?» — сглотнув, спросила я. «Я дракон, а не исследователь. Это ты у нас любишь всяких птичек, бабочек». «Так птичек, бабочек же, а не вот это, хлюп-шмяк», — обиделась я. Шмяканье медленно, но верно приближалось. Через какое-то время их стало больше, будто там не один мокрый мешок, а штук 5. И все они хлюпают в нашу сторону. Мурашки на моем позвоночнике проступили быстро и бодро, побежав от копчика к шее и обратно. «Что-то мне боязно», — призналась я. «Мне как-то тоже не по себе», — согласился дракон. «Но если существа, издающие хлюпы, меньше меня, я просто их подкопчу и дело с концом». «А деревья?» — Змеулан не понял. «А что деревья?» «Ну, деревья ты тоже подкоптишь», — пояснила я. «Я сейчас не понял, ты беспокоишься о нас или о деревьях?» «В основном о нас», — решительно сообщила я, «но деревья-то ни в чем не виноваты». «Надеюсь, ты сейчас шутишь». Тем временем со стороны реки начал стелиться туман, он медленно заклубился, скрывая низкие кусты на берегу и неровности почвы. Ночь к этому моменту окутала поляну, превратив каждую тень в неясные и пугающие силуэты. В воздухе повисло что-то гнетущее, словно сама тьма затаила дыхание, выжидая. Я прижалась к теплому жесткому боку дракона, прислушиваясь к каждому звуку. Видимо, наши разговоры разбудили Феодору. Она распахнула глаза и беспокойно уставилась на нас. «А вы чего не спите?» — спросила она. «Прислушайся», — вместо ответа проговорила я. Приподнявшись на локте, Феодора вытянула шею и замерла. Постепенно ее глаза стали расширяться, а рот раскрываться. «Это еще что такое?» — прошептала она тревожно. «Сами пытаемся понять», — отозвался дракон. Не знаю, сколько бы мы еще прислушивались, но через какое-то время со стороны реки и из тумана проступили силуэты каких-то и правда мешков с мокрым бельем, правда с расплывающимися по земле пузами. Двигаются прыжками, как гигантские лягушки, издавая те самые хлюпающие звуки. Из этих мешков торчат короткие лапы с непомерно длинными когтями на коротких пальцах. Прыгая, они качаются и протягивают в нашу сторону конечности, с которых капает что-то вязкое. «Пресветлая Лада!» — вырвалась у Феодоры, которая моментально вскочила и схватила горящую палку из костра, выставив ее перед собой на манер меча. «Это еще что за примерская дрянь?» «Не знаю», — подпрыгнув на ноги, отозвалась я и тоже схватила горящую на конце палку. «Но ознакомиться с ними ближе желания у меня нет». «Змеулан, что ты там говорил про подкоптить?» «Уже передумала, да?» — хмыкнул дракон и, набрав легкие побольше воздуха, выпустил из пасти толстый столб огня. Тот пронесся мимо нас с Феодорой пламенной трубой, которая в момент испепелила в залу все, что попалось у него на пути. Ветки, листву и траву — все, кроме этих толстопузых тварей. Они, как ни в чем не бывало, продолжили медленно прыгать в нашу сторону, влажно хлюпая брюхами и размазывая слизь по траве. Теперь мы можем разглядеть огромные, выпученные рыбьи глаза, которые блестят, как мокрые камни в ночи, бездушные, лишенные всякого понимания. «Почему они не сгорели?» — изумилась я, неслабо испугавшись. «Не представляю», — признался дракон и выпустил в них второй столб огня. Но, видимо, твари настолько пропитаны водой, что просто не в состоянии загореться или испариться, как если бы Змеулан выпускал пламя по самой реке. «Бежать?» — предложила я. «Надо было предлагать до того, как они нас окружили», — бросил дракон. «Не слышишь разве? Они со спины хлюпают». «Мамочки!» Втроем мы сбились в кучку и встали спина к спине. Шмякающие существа к этому моменту выступили на освещенную светом месяца территорию. И я вздрогнула, когда их пасти распахнулись, обнажая ряды острых, кривых зубов. Сразу запахло чем-то затхлым, тиной и гниющими водорослями. По спине пробежал холодок, а сердце застучало быстрее. «Что делать-то будем?» — пискнула я. «Как что?» — решительно отозвалась Феодора, крепко сжав пальцами горящую деревяшку. «Сражаться!» Хлюпающие твари приближались, протягивая к нам когтистые лапы. Вокруг все стихло, даже ветер не колышет листья. Лишь хлюпанье этих тварей разрывает тишину, заставляя кровь стынуть в жилах. Они окружали нас планомерно и методично. Как отбиваться от существ, которым даже драконий огонь не страшен? Я не придумала. А когда справа в кустах что-то страшное утробно зарычало, я вовсе обомлела.